К твоему сведению, этот драгоценный Карташов на днях чуть не умер. И пока я работаю в госпитале, я буду отвечать за его жизнь и здоровье. «Клянусь, что с завтрашнего дня за это будет отвечать кто-нибудь другой», — мрачно произнес Петр. «А то из чего удумали? Где это видано, чтобы молодая девка за молодым мужиком доглядывала?» «Петр, не сходи с ума!» — вскрикнула Наташа. «Я не твоя собственность, и не смей распоряжаться мной. Не лезь в мои дела, пожалуйста. Иначе завтра же наших заявлений в сельсовете не будет». Петр яростно сплюнул в открытое окно. «Видно, ловчее меня оказался офицерик. Поделись, чем он успел тебя приворожить?» Он резко повернул руль, и машина, рыкнув от натуги и подмяв росший на обочине кустарник, вкатилась на дорожную насыпь. Впереди замигали многочисленные огни жилых кварталов, промелькнул на дальней сопке журавлиный клюв телевышки, из открытых окон ресторана рвануло разухабистой музыкой. Сжавшись в комок в углу сиденья, Наташа чуть не плакала от обиды. Выходит, не такой уж уступчивый и покладистый ее суженый. И своего точно не упустит, и никому не уступит. И ее определенно тоже считает своей собственностью. «Но посмотрим», — мстительно подумала она, — «мало ли что произошло». Машина остановилась у ворот госпиталя. Наташа молча подхватила сумку с бабушкиными гостинцами и открыла дверцу. Петр тоже не проронил ни слова, но столько тоски и боли было в его недавно счастливых глазах, что она не выдержала, обхватила его голову руками и крепко поцеловала в губы. Петр облегченно вздохнул и виновато произнес: «Прости, если обидел ненароком. Сама решай, как поступить. В выходные я постараюсь закончить с баней, а потом заберу тебя хотя бы на день и обновим ее перед свадьбой. Не возражаешь?» «Не возражаю», — не стала спорить Наташа. «Впереди еще несколько дней, и заранее лучше не загадывать. Об этом я подумаю завтра», — проговорила она, вспомнив вдруг свой любимый роман и жизненную установку Скарлетт. «Она может сгодиться и для нее». Наташа вздохнула и посмотрела на часы. Для воспоминаний и размышлений у нее оставалось совсем мало времени. Она быстро подготовила плацдарм для омовения капризного подопечного и вернулась в палату. «Снимай пижаму», — приказала она, не глядя на Игоря. «Ты как предпочитаешь, полностью меня раздеть или частично?» «Полностью», — Наташа бросила ему на колени простыню. «Прикройтесь, если боитесь сглаза». «Мягко сказать, опасаюсь. Поэтому будь добра, отвернись, пока я с неимоверными усилиями портки буду стягивать». «Сами напросились. Можно было потерпеть до завтра. Санитары бы вас в два счета обмыли. Обмывают только трупы, да еще, если не ошибаюсь, премии. К тому же нет в тех мужиках ни нежности, ни ласки, по которым так тоскует моя израненная твоей строгостью душа». Преувеличенно кряхтя и постановая, Игорь закончил процедуру обматывания чресел простыней и позволил Наташе повернуться. Стараясь не встречаться взглядом с ехидно поблескивающими серыми глазами, Наташа закрепила бинтом клеенку вокруг его талии, потом отошла на шаг и критически оглядела его. Игорь заметил откровенную насмешку в ее глазах. «Мадам, не нравится мой гидрокостюм?» «Почему же? Вполне прилично получилось. Но вот его содержимое...» Девушка сморщила нос и брезгливо скривилась. «Бледная, скукоженная и зловредная до невозможности. Завтра рапорт подам лацкарту, чтобы мне молоко выдавали за вредные условия труда». «Ох, Наталья, отольются тебе мои слезки. Дай только на ноги встать. Помяни мое слово. Не пройдет и недели, как будешь молить меня о пощаде». Игорь нарочито строго посмотрел на нее и скомандовал: «А теперь слушай приказ. Доставить меня к месту назначения быстро, в целости и сохранности, и, главное, без излишних комментариев». Наташа, с опаской поглядывая на Игоря, подкатила к коляску кровати и помогла ему перебраться в нее. Только единожды он оперся о ее руку, и девушка немедленно потеряла самообладание. Опустив глаза в пол, она призвала на помощь все свое самообладание, стараясь не выдать желания прильнуть к его обнаженной груди и выбросив из головы все доводы разума. Мысли о настоящем и будущем, склониться перед ним повинно и будь что будет, отдаться ему душой и телом, подчиниться власти его объятий и поцелуев. В ванной тусклый свет электрической лампочки едва пробивался сквозь клубы пара. Плечи и грудь Игоря, клеенка, коляска — все покрывалось капельками воды. Коса тяжелела от влаги, и Наташа, затянув ее в узел, закрепила шпильками. Влажная ткань халата прилипла к телу и выдала мужскому взору все, прежде тщательно скрываемое, а теперь достаточно откровенно и рельефно обозначенное. «Ты решила сварить меня вкрутую?» — спросил Игорь с единственной целью отвлечься от созерцания недоступных ему богатств. «На первый раз только всмятку», — огрызнулась сиделка. «Осторожно, поскользнешься», — закричала она испуганно, когда Игорь чересчур шустро, на ее взгляд, шагнул в ванну. Она помогла ему сесть на специальное сиденье, плеснула в ладони шампунь и приказала: «Мойте голову, а я потом сполосну вас под душем». «Ты боишься ко мне прикоснуться, девочка?» Из-под мокрой челки блеснул хитро прищуренный глаз, и Игорь, плотоядно щелкнув зубами, просипел, подражая герою сериала «Ну, погоди». «Я серый волк, зубами щелк. Дай только голову помыть, и красной шапочке не жить». «Ох, боже!» — рассмеялась Наташа. «Какие таланты пропадают!» Она набрала в ковшик воды и вылила ему на голову. «Ты не волк, ты мокрая серая мышь!» Отвернувшись, она хотела отрегулировать душ, но в этот момент какая-то неведомая сила толкнула ее в спину. Наташа вскрикнула от неожиданности, попыталась найти точку опоры, но не удержалась и свалилась в воду, отчего добрая половина содержимого ванны с шумом выплеснулась наружу, образовав на полу небольшое озеро. С испугу девушка глотнула мыльной воды, сильно ударилась коленом, ко всему прочему пыталась встать, поскользнулась и снова рухнула в воду, в ноги этому жалкому негоднику, похоже, едва живому от смеха. Наконец Наташа поднялась на ноги и с негодованием посмотрела на Игоря. Прижав одну руку к животу и едва сдерживаясь от новых приступов смеха, другой он вытирал слезы, бегущие по щекам. «Ну и кто теперь стал еще одной мокрой мышью?» — еле выговорил он и зашелся в новом приступе смеха. Наташа не ответила. Она прямо на себе отжала халат, потом косу, вылезла из ванны и, взяв в руки швабру, принялась вытирать лужу на полу. Игорь притих, наблюдая, как, сердито нахмурив брови, сиделка с яростью возит тряпкой по полу. Закончив уборку, Наташа повернулась к нему, окинула взглядом всю в хлопьях мыльной пены мужскую фигуру и, неожиданно для Игоря, влепила ему основательную пощечину. И тут же молча схватила мочалку и принялась тереть ему спину. И вдруг остановилась, пораженная увиденным. Тряхнула головой, не веря своим глазам. Кажется, она окончательно сходит с ума. На спине Игоря, как раз под правой лопаткой, красовалась та самая родинка, которую она видела во сне у незнакомого ей мужчины. Наташа вгляделась внимательнее. Нет, не ошиблась. Именно она. В форме перевернутого вверх рожками полумесяца. Стараясь избавиться от смятения, с новой силой охватившего ее, Наташа поймала себя на мысли, что все происходящее сейчас с ней не случайно. Послано ей судьбой, и, вероятно, это не последнее испытание в ее жизни. Она глянула на Игоря и вдруг поняла, что все это время стоит, положив руки на плечи источника своих переживаний, а он по-прежнему молча и серьезно смотрит на нее снизу вверх. Он, как и Наташа, никак не мог прийти в себя от случившегося. И опешил он не от боли, хотя рука милой его сердцу дамы была на удивление тяжелой, а от неожиданности. Первой и последней в его жизни женщиной, без стеснения одаривавшей его подзатыльниками, была его дорогая матушка. Но чтобы девчонка, которая вызывает у него то симпатию, то бешенство, осмелилась на такое, С таким он столкнулся впервые. И что было совсем уж странным, абсолютно не рассердился. Ситуация оказалась скорее забавной и сулила, а чутье его еще ни разу не подводило, дальнейшее развитие событий в желанном направлении. Поэтому Игорь решил ее не усложнять, стоит ли обращать внимание на подобные пустяки. Гораздо приятнее было отдаться во власть легких касаний девичьих пальцев, скользивших по его обнаженному телу. Струи прохладной чистой воды, травяные запахи шампуня и мыла, наконец, эти почти невесомые прикосновения Наташиных рук, все создавало то особое ощущение свежести, чистоты и здоровья, которых ему так не хватало все эти дни. Наташа, в отличие от Игоря, так до сих пор и не пришла в себя. Девушка не сомневалась, что купание в ванне — дело его рук. Она судорожно вздохнула. Очевидно, завтра и вправду придется подавать рапорт Лацкарту и просить освободить ее от обязанностей сиделки. И причина есть уважительная — нежелание будущего мужа видеть ее в опасной близости от молодого, привлекательного мужчины. Наконец, с водными процедурами ко всеобщему облегчению было покончено. Наташа подала Игорю полотенце. «Наташа», — взмолился он, — «мне еще трудно руки поднимать. Вытри, пожалуйста, мне голову и спину». Сквозь мягкую махровую ткань девушка ощущала плотные крепкие мышцы, гибкое тренированное тело, которое даже сейчас, после ранения, было сильным и красивым.